тон донесения Панина мог быть найден несоответственным и неуместным. «Медведь издох», — писал главнокомандующий вторую армию, «и сколь он бендерскую берлогу не крепку, а ногтей почти больше егерей имел, и сколь не беспримерно свиреп и отчаян был, но великой Екатериной отправленных на него егерей стремление соблюсти достоинство славы оружия ее со врожденными в них верностью, с усердием к своему государю, храбрость с бодрствием, нашли способ по лестницам перелезть через стены его берлоги и совершенно сокрушить все его челюсти, вследствие чего непростительно бы я согрешил пред моею государыней, если бы этого не сказал, что предведенные мною на сию охоту ее егери справедливо достойны высочайшей милости великой Екатерины, в которую дерзаю совокупно с ними и себя повергнуть». Панину послан был военный орден первой степени, но рескрипт был краток и сух. «Сие происшествие, взятие Бендер, тем важнее, что оно соответствует славе оружия и дел наших. В знак же моего удовольствия за оказанную вами в сём случае мне и государству услугу и усердие и твердость, сходственно установленным статутом военного ордена и прочее. Взятием Бендер действия второй армии за поздним временем года должны были ограничиться». Но мы видели, что графу Панину поручено было попытаться, нельзя ли отвлечь татар от турок. 4 марта Панин уведомил императрицу, что дело обещает успех, и приложил донесение секунд-майора Бастевика, употребленного для первых сношений. 15 марта было об этом рассуждение в Совете, и пришли к тому заключению, что крымские и другие, соединенные с ними татары, по их свойству и положению, никогда не будут полезными подданными ее императорского величества, никакие с них порядочные подати собираемы быть не могут и для защиты русских границ служить не будут, ибо без них никто не нападет на эти границы. Наконец, принятием их под свое непосредственное подданство Россия возбудит против себя общую и основательную зависть и подозрение в стремлении бесконечно увеличивать свои владения. Благоразумие требует остерегаться от возбуждения таких чувств, особенно когда нельзя себе обещать никакой важной и существенной пользы, ибо татарские народы под именем подданства разумеют право требовать всего в свою пользу, службу же свою и пользу для других поставляют только в том, что живут спокойно и не разбойничают. Но если мало для России пользы от подданства Крыма с принадлежащими ему другими татарскими ордами, то, наоборот, велико может быть приращение ее сил, если татары отторгнутся от Турции и составят независимое владение, ибо одним этим порта относительно России и ее соседства перестанет морально существовать, потому что ей некем будет беспокоить русские границы. Да и трудно ей будет переводить войска свои через Дунай, имея на правой стороне независимых татар. Чтобы можно было получить эту пользу при настоящей войне, надобно обратить наш постоянный предмет, свободное мореплавание по Черному морю, к ободрению и вспомоществованию татарам, и потому прежде всего надобно принять непременное решение не полагать оружие, хотя бы это стоило лишней кампании, пока порта не признает торжественно независимость Крыма с принадлежащим к нему ордами. Вследствие этого надобно вести переговоры с татарами таким образом, чтобы граф Панин склонял их не к нашему подданству, но к независимости от Турции, чтоб обещал наше ручательство, покровительство и защиту с твердым обнадеживанием, что если они теперь подпишут с нами договор о своем отложении от Турции, то мы не заключим с последнюю мира, но утвердив договором независимости Крымской области. Наконец, чтоб граф Панин взаимно потребовал от татар, чтобы они для доставления нам возможности защищать их от турок приняли наш гарнизон в некоторые свои крепости и отдали бы нам одну гавань на Крымском берегу, где бы наш флот мог препятствовать турецкой высадке. Против этих слов в протоколе Екатерина приписала: «Не менее нам необходимо нужно иметь в своих руках проход из Азовского в Черное море, и для того об нем домогаться надлежит». При таком соглашении, естественно, должно быть поставлено условие о свободной сухопутной и водяной торговле. Если эти важные переговоры в настоящую кампанию уже с пользой совершатся, то, не теряя ни малейшего времени, надобно будет занять нашу Азовскую флотилию, тот порт, который на Крымском берегу нами выговорен будет, чтоб при начатии с турками мирных переговоров уже можно было прелиминарными пунктами выговорить и одержать проход нескольким нашим кораблям из Средиземного моря в Черное, именно в ту гавань, которая уже будет нам принадлежать, чем и может быть утверждено действительное основание нашего флота, следовательно, и всего мореплавания на Черном море». Императрица утвердила это решение совета, и Панину был отправлен соответственный рескрипт, в котором вследствие дополнения, сделанного Екатериной, уже прямо определено, какие места требовать у крымцев для обеспечения прохода из Азовского моря в Черное: на Крымском берегу Яникале и на Кубанском Тамань. Ну, понятно, что в начале переговоров эти требования земельных уступок не могли еще предъявляться, и без того дело было нелегкое. Слова «свобода» и «независимость» могут легко поднять народы, для которых зависимость тяжела, у которых в продолжении веков независимость была постоянной любимой мечтою, которые нетерпеливо дожидались первого случая превратить мечту в действительность. Но не таково было положение крымских татар. Зависимость их от порта была нечувствительна и в единоверии имела крепкое основание. Зависимость от Турции при легкости была очень выгодна для татар. Под щитом порты они сначала могли безнаказанно разбойничать. Усиление России отнимало у них эту возможность. Они перестали получать поминки или дань из Москвы. Но это усиливало только их ненависть к России, страх перед нею и, наоборот, расположение к единоверной Турции, потребность ее покровительства. Отношения татар к ханам, к этому многочисленному роду гиреев, были самые свободные, как обыкновенно бывают отношения государственно неразвитых народов к большим правительственным родам. Хана свергали при первом неудовольствии, не боясь препятствий со стороны порты.